Warner. And there we go, suddenly, and you look tonight, all in complete. There we go, we don't want a sign. So wake, setting all we like. Что не так? I know it's not. Но что не так? Не разберу этот бардак. Эти симптомы давят на меня. Так, давят на меня. Нет, нет, замени на эфирность, это пресс-папье. And there we go, suddenly, and you look tonight, all incomplete. There we go, we don't want a sign. So wait, saying all we like. Не так, опять вот так, что ни слова. Словно брат, загружен мой чердак, раздужен твой чердак. Эти симптомы давят на меня, так, на меня. Нет, нет, тут ты писок, это пресс-папье. Я знаю твой пресс-папье. Suddenly, you looked in my, oh.